Дела военные. На следующий день группы пошли штурмовать дальше. Я сидел и смотрел, как они штурмуют, и корректировал их по рации. Володя руководил всеми операциями, а я был командиром на передке. Один из неопытных бойцов подкрался под самое окно дома и замешкался с усиками гранаты и не смог сразу забросить ее в окно. Пока он возился, из окна высунулся ствол и сверху выпустил очередь. Одна пуля попала в него, и он упал. Командир его группы, молодой бурят с позывным Брейлик, попытался помочь и прикрыть, чтобы он мог выскочить, и был убит. «Блин!» – вырвалось у меня. «Да как же так?» «Убили», – констатировал факт смерти Пегас. Брейлика было очень жаль. Он был классным парнем и был богом гранатомета. Научившись стрелять из него у горбунка, он стал использовать его с огромным мастерством и удовольствием. Он мог выскочить на открытку и навскидку закинуть термобар в окно со значительного расстояния. Откуда у него брались силы, было неясно. Роста в нем было максимум 160 сантиметров и никакой особой мускулатуры. Даже став командиром группы, он не перестал самостоятельно выполнять роль гранатометчика. Он, как и все буряты, воевал отлично. Я грустил и злился одновременно на то, как глупо погиб хороший человек и боец. Он рисковал своей жизнью сотни раз, всякий раз выходя из боя живым и невредимым. И вдруг, как будто исчерпав лимит своего везения, вот так просто упал мертвым. В этом была величайшая несправедливость войны. Всякий раз, когда на моих глазах происходила такая смерть, во мне нарушалось доверие к миру и становилось понятно, что здесь нет никаких любимчиков судьбы. Нет никакой справедливости и исключений не будет. Ты можешь погибнуть в любой момент, невзирая на везение и все свои заслуги. Все происходило, как в сериале «Игра престолов», где любой герой мог умереть без объяснения причин. В этот момент пришел Леха Магазин. Он по-прежнему руководил группами подноса всего необходимого. В его задачи входило прокладывать новые логистические пути к отодвигающимся позициям на передке. «Здорово, констебель. Как думаешь, где лучше проложить дорогу?» С улыбкой обратился он ко мне. «Я не знаю», – сорвался я на него. «Я всего второй день тут, и за это время постоянно что-то происходит. Погиб Артем, погиб Брейлик. Я не знаю, где тебе лучше прокладывать дороги!» Сливал я на него свое напряжение. Я понимал, что Леха мой друг, что я сейчас не прав, но ничего не мог с собой поделать. Крик стал какой-то естественной и казалось единственной возможностью коммуникации. Чувств было так много, и они так часто менялись от отчаяния до безразличия и от злости до апатии, что их некуда было девать. Леха разозлился, но не стал ругаться со мной и просто ушел. «Ну и хрен с тобой, Магазин», – подумал я, понимая, что просто не потянул напряжение после госпиталя. «Извиниться бы нужно», – подал слабый голос мой психолог. «Не могу. Может, после?» В это время группу, которой командовал Шот, зажали в одном из домов, занятых ими, и он начал паниковать, как это часто бывает с необстрелянными бойцами. «Нас зажали! По нам лупят со всех сторон!» «Секс-шоп констеблю!» «Констебль, он Шот!» – вышел на меня горбунок. «Пока он моросит, он секс-шоп!» – ответил я, пытаясь разрядить атмосферу. «Секс-шоп, доложи обстановку!» «Кратко и без истерики. Кто палит? Где?» Шот успокоился и обозначил дом, в который они заскочили, обнаружив слева от него мощный украинский укреп, из которого их поливали из пулемета и автоматов. Я вышел на горбунка, и он навел туда наши АГС, чтобы поддержать эту группу. Минометы в такой ситуации из-за сильной погрешности мы использовать не могли, чтобы не зацепить своих. Ребята горбунка подавили укреп, и группа Шота продолжила движение. Пробившись практически вплотную к общежитию, мы стали поливать его из всего, что было в арсенале. Наши бойцы по обыкновению расстреливали его из гранатометов, По нему отрабатывал танк, который складывал верхние этажи, выкуривая оттуда снайперов и пулеметчиков. Володя скоординировался с пятеркой, и благодаря совместным усилиям они заскочили на позицию с тыла и выбили оттуда оставшихся украинцев. На мою позицию вышел Пруток, который ходил в подвал по своим делам. Это был бывалый боец, который воевал во взводе с самых первых дней и уже имел 3 ранения. Позапрошлой ночью я слушал его переговоры с Горбунком. Тогда он со своей группой попал в крутую переделку, и я уже думал, что больше не увижу его. Но как иногда это бывает на войне, мои предчувствия не сбылись. Пруток стоял передо мной живой и невредимый. «Привет, Пруток, как ты?» «Привет, да, вроде хорошо все, бой только тяжелый был. Я же после ранения в голову», — он потрогал рукой висок. «Когда брали тогда угол этот, где норы были у украинцев на западе, мне там в голову осколок прилетел». «Да, я помню, мы же с тобой виделись». «А, точно, тогда мне повезло. Каска остановила осколок. Врач госпиталя, который голову резал, сказал, если бы не шлем, был бы 200. А так я даже сам вышел оттуда, на своих ногах. Слышал ночью, как воевали. Наверное, думал, что все, не выберешься». «Да особо некогда думать было». «Согласен. Мы с каркасом в такой же жопе были». Он слушал меня и спокойно покачивал в знак согласия головой. «А у вас что там случилось?» – заинтересовался я их ночным штурмом, в котором им удалось не просто выжить, но и обыграть украинцев. «Да я после ранения был 3 дня в группе поддержки, а после меня в группу на передок перевели», – обстоятельно и спокойно стал рассказывать он. «Командир группы неопытный был. Они там штурмовать пошли и погибли». Он развел руками. «Рацию вынесли и отдали мне. Вот и я и стал командиром». «Ну, вот такие моменты». «Да я тоже командиром быть не собирался», — вспомнил я, как с подачи птицы стал комодом. «А с губой что?» «Пуля рикошетом. Там такое место неудобное. Нужно было проскочить перед калиткой, и вот зацепило». Он пошевелил губой и сморщился от боли. «Но штурм этот надо было завершить. По ту сторону дома у нас тоже были остатки другой группы, которая, получается, начинала этот штурм. А мы уже шли на подмогу. Но это меня ранило еще до того, как я стал командиром». «Я уже запутался», — потерялся я. «А ночью-то что у вас вышло?» Задумавшись на секунду, он стал рассказывать. «Мы шли штурмом на запад с моей группой. На конце квартала, как правило, занимаем дом и базируемся, чтобы ночь пересидеть и дальше. Слева, получается, по кварталу не было никого. Моя пятерка крайняя. Я видел по мимике, что в его памяти прокручивается целое кино с участием его группы. Налево, получается, противник. Но мы не знали, на каком они расстоянии и где они. Мы забазировались. Горбунок мне дает команду занять круговую оборону и держать ее до утра. У меня, получается, спереди через дорогу в квартале противник. И слева от меня противник. Как и мы тогда в полукольце. Надо же, какое совпадение. Ночью на усиление присылает еще одну группу молодых. И мне командир дает указание, так как они молодые, провести эту группу на 2 дома влево, в сторону противника, показать, как забазироваться и держать круговую оборону. И все остальное. Пруток остановился и, удивляясь самому себе, продолжил. И я в тот момент, не знаю, я не дал приказ бойцам, чтобы вели. Я принял решение, согласие Горбунка, что отведу их лично. Самому делать надежнее, я тебя понимаю. В общем, ночью я беру эту группу и начинаю вести их через зады, через огород. А возле нас стоял 2-этажный дом. Я изначально командованию говорил, что, по-моему, там противник. Потому что он стоял спина к спине. Я слышал там шорохи вроде какие-то и разговоры. И когда я повел, получается, мимо этого дома, мы попали под жесткий обстрел. Все из-за сетки этой рабицы, которая огораживала огород. Я увидел издалека, где она была чуть приспущена и, соответственно, наступив на нее, переходил. Я шел первым, хотя было такое указание, что командиры идут последними. А за мной командир этой группы. Темно было. Я решил сам первым идти. И вот только перелезли через сетку, и, видимо, они заметили, и из пулемета с 20 метров по нам стрелять начали. Пруток посмотрел на меня, как бы не понимая, как это тут так все получается на этой войне. И продолжил. То есть, два человека, у нас сразу было 200. Вот представь, мы проходим мимо дома. По ровной дороге, прямой. По открытке. И по нам начинается огонь со всех сторон. С пулемета, с автоматов, кое-как мы успеваем. Я всем кричу команду, в дом все. Так забегаем в следующий дом, в котором я и должен был их закрепить. То есть группа эта молодая. И у нас с собой не было ни гранатомета, ни пулемета. В основном легкое оружие. А гранаты? Были. И вот мы, получается, полночи перекидывались с ними гранатами. А та группа остается у меня без связи. Радиостанция-то со мной. Я, кстати, к вам вчера приходил, когда ты отдыхал. И вот мы всю ночь вели с ними перестрелку. Всю ночь мы держали, получается, с трех сторон оборону. Получается, сбоку дом был с противником. Следующий дом был с противником. И через дорогу был тоже противник у нас. То есть в окружении были практически. Прижали вас, в общем. Потом командир мне дал приказ, чтобы я вылез с другой стороны и за дами прошел к своей команде, чтобы мы с двух сторон их задавили. Вот я до утра пытался, делал вылазки, но были они все неудачными. Храбрый ты мужик, Пруток. Я через командира попросил сзади стоящую группу, чтобы кто на рации подошел и сказал моим. И вот мы с двух сторон по рассвету согласования командира начали атаку еще раз, плотную. То есть моя группа вышла в огород, и прям с открытки на свой страх и риск гранатомета сделали 5 выстрелов. Ну, чтобы хотя бы пулеметчиков подавить. Мы в это время с соседнего дома, получается, пошли в атаку. Он посмотрел перед собой. Изначально были переживания и мысли тяжелые. Во-первых, я на свой страх и риск встал впереди, получается. То есть пошел первым. Так как всегда по тактике, когда группа попадала под обстрел и, допустим, уничтожали кого-то, то первым уничтожали командира. И чтобы рация не попала в руки противника, дали указание, чтобы командиры шли в конце. В итоге, знаешь, я был тогда командиром группы над молодыми. Ну, в голове это как-то все сработало на автомате. То есть, при начавшейся стрельбе сразу и команды резко отдавал, и затягивал кого-то за шиворот во второй дом. И дальше команда, чтобы затащить 300-го, который был у нас. Волнения было очень много, и было понимание. Во-первых, было переживание, чтобы не начали они штурм на ту группу, потому что та группа моя без командира и без радиостанции осталась. Вот это одно. Второе. Я понимал, что у нас боеприпасов по-хорошему было, что несли мы с собой. Могло не хватить на хорошую атаку. И помощи от тех тоже я думал, что не будет. В общем, в голове у меня уже были мысли, что мы, возможно, не сможем даже продержаться до прихода подмоги. Потому что я тогда был впереди всех, и вокруг меня никого наших не было. Все были далеко, и через открытку их просто бы не пустили. Атаковать четвером дом, который знает, что мы здесь, против пулемета, без вариантов. Вылазить куда-то влево тоже. В общем, со всех трех сторон тоже были укропы. Не было возможности. И идти к ним в открытую в лоб на пулемет, сам понимаешь, без тяжелого, без гранатомета, без пулемета, без таких вот оружий с собой. В принципе, были переживания очень большие уж. Пруток, заново переживая этот ночной бой, стал говорить эмоционально и сбивчиво. Когда Горбунок давал мне приказ ночью как-то эвакуироваться от этих ребят, которые здесь, как-то закрепить их. Брать 300-го и через открытку почти 200 метров как-то зайти к своим в группе. Соответственно, взять их и вместе начать корректировку и атаковать. И когда я начал вылазку, я понял, что и с третьей стороны по нам тоже стреляют, и причем немалое количество укропов. То есть без вариантов. Ну и я понимал, что, скорее всего, это будет крайний бой. Были переживания. Ну и старался это не показывать, потому что, сам понимаешь, молодую группу, которую дали, они были все обескуражены, в панике. Они были в ужасе, скажу честно. Как и командир их, они не понимали, что делать и как. Мне приходилось ими руководить и даже заставлять их выходить на открытку и закидывать гранаты туда, чтобы они, не дай бог, не начали атаку по нам с трех сторон. А я понимал, что они могут, зная и видя, сколько нас человек всего прошло группой, и понимая, что мы зажаты в кольцо. Нет-нет, и заставлял их выходить и закидывать рывком, прикрывая с окон автоматными очередями, закидывать в сторону укропов. Приходилось постоянно делать попытки, вылазки, по которым получал огонь со всех сторон и возвращался опять к этой группе. Пруток сделал паузу, вспоминая события. И вот командир принял правильное решение с утра уже. Вот дали подмогу, срисовали тактику, он выдохнул с облегчением. А до этого страшно было. И видя в глазах отчаяние у бойцов, когда четырьмя человеками против такого количества хохлов, против ихнего оружия, соответственно, укомплектованности и дронов, нужно было поднимать дух и им, и всему остальному. Когда дал Горбунок разрешение, он направил одного человека к моим с радиостанцией. И мы уже друг другу по радиостанции состыковывались. Ребята тоже не побоялись, молодцы. Выйти на открытку и начать стрельбу из гранатомета, чтобы чуть подразобрать этот дом со снайпером. С пулеметчиком, соответственно. А мы с этой стороны, по нашему договору, после четвертого выстрела, они отбегают, а мы с этой стороны просто начинаем атаку с открытой местности. Это было очень тяжело и страшно. Все там сначала отказывались, потому что это безумие было на самом деле. Ну, в итоге мы все сделали. Снайпера разбили. Все было в крови там. Мы заняли эту двухэтажку в этот день. Получил я, правда, благодарность от Горбунка как командира. Вот это было так примерно. Да уж, попадаем мы в замес тут. Попытался я разрядить обстановку. Пока я слушал Прутка, ко мне подошел такой же ветеран с позывным «Нейтрон» и терпеливо ждал, пока Пруток закончит свой рассказ. Только он ушел, он тут же обратился ко мне. «Слушай, констебель, у нас 15-го дембель. Ничего не слышно?» «Нет. Птица за это отвечает. Думаю, на днях вам скажут». Ребята, у которых вот-вот должен был закончиться контракт, становились нервными и переживали, что о них забудут. «Ну, если услышишь, дай знать». Не успел Нейтрон отойти от меня, как ко мне пришел еще один боец, который должен был уходить вместе с ним и еще парой десятков самарских, которые с достоинством отвоевали свое время. «Братан, вот у тебя станция висит, как у командира группы?» Он посмотрел на свою рацию и кивнул. «Ты слышишь все мои переговоры. Ты слышал, чтобы мне командир говорил что-то насчет тебя или других?» «Я все понял». Быстро сообразил он и хотел что-то добавить, но, увидев выражение моего лица, передумал и отошел. Обычно за 5 дней до дембеля в наш подвал приезжал птица со списком убывающих, и их по рации подтягивали в штаб. Вместо них заводили свежих бойцов, а пацанов вывозили в клиновое. В этом месте находилась перевалочная база, где боец превращался в гражданского, а вчерашний зэк – человека с чистой совестью. Там их осматривали и переодевали в гражданку. Выдавали кнопочный телефон, банковскую карту и отправляли на границу с Россией. Там ребята прощались и разъезжались по нашей необъятной родине. Забирать с собой ничего не полагалось. Бас очень переживал из-за своей собаки-девочки, которую он тут нашел и выкормил. Горбунок, когда это было возможно, оттягивал тех, кто зарекомендовал себя смелым и храбрым бойцом, на вторую линию, чтобы меньше подвергать их риску. На передке имели значение каждая секунда, каждый час и день. Ребята рисковали многие месяцы без перерыва, и было бы обидно потерять жизнь в последние недели. Раньше я со страхом размышлял о тех наших бойцах, кто после падения фашистской Германии был отправлен товарищем Сталиным на восток добивать Квантунскую армию. Я уверен, им было обидно, выжив в тяжелейших боях с немцами, ехать сражаться с Японией. Жаль, что об этом снято так мало фильмов. Фото под номером 18 бойца Баса и собаки-девочки можно посмотреть в файле «Дополнительные материалы».